«Крой!» — кричали рабочие. «Крой, Федя! Не отступай! Нас не перекроешь!» — хрипел Евтей. «Ну и чешут, старик! Вроде мотор!» Рабочие хохотали. Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замотал головой. Он, не отрываясь, смотрел на часы. «Стой!» — закричал Леонтьев и поднял руку. «Стой! Время!» Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб и сплюнул. Федор отбросил топор и дрожащими пальцами начал свертывать самокрутку. «Вот, товарищ начальник!» — сказал отдышавшись Евтей и обернулся к Баулину. «Глядите! Кто больше, да лучше стесал. Ваше слово решительное!» Все притихли. «Чего там смотреть?» — хрипло сказал Федор. «Ни на кого не глядя. И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный». «Давай руку!» — воскликнул Евтей. «Я хоть и стар, а кое-чем располагаю». Евтей и Федор протянули друг другу руки. «Вот и хорошо!» — засмеялся Евтей. «Я тебе отныне мешать не стану. Ни-ни, ни капельки. Ты, Федор, своего дела, конечно, артист, только больно горяч». «Ну ладно уж», — согласился Федор. «Приходи-ка к завтраму, еще раз померимся». «Прийти можно. Вот мне охота и с Илларионом схватиться». «Куда уж там!» — смущенно пробормотал Илларион. «Мне б свою норму обтесать, и то спасибо». «Неужто меня не осилишь?» — спросил Евтей. Илларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал. «Это как сказать? А может, и осилю». «Куда тебе, Илларион?» — снисходительно заметил Федор. «Против меня ты куда слабже. Не срамись». «Это как сказать», — повторил Илларион. «Может, я и против тебя срамиться не соглашусь. Ты не суди, что я с наружности квелый. Я такой с малых лет». «Растравил старик плотников», — сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как заколачивают в дно реки сваи. «Такой задиристый, черт, никому не дает покоя!» Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей доложил вчера в лесничестве, что километрах в четырех ниже плотины, на девятом кордоне, есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить. Леонтьев отправился вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и журчанием воды около коряк. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса, река уходила в лес крутыми поворотами. На рудых песчаных ее берегах, над омутами, густо цвел меж сосен розовый вереск. Долго шли молча. Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз усмехался про себя. А вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может сделать ему замечание. Так оно и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала: «Что ж это вы, не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил, вроде как Федора». Леонтьев пожал плечами и промолчал. «Посидим здесь, на берегу», — неожиданно сказала Мария Трофимовна. «Какая тут теплота и тишина. Сказочная река», — сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной. «Да, сказочная. Мария Трофимовна помолчала. Вы скоро уедете? Недели через две. Стерлигов выздоровел, на днях возвращается. А почему бы вам не остаться? Поживете у нас в лесничестве. В Ленинграде дела. Странно, промолвила Мария Трофимовна. Совсем вы не похожи на делового человека. Да, я и не деловой, засмеялся Леонтьев. Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа. Времени у меня впереди мало, а я не сделал еще и половины того, что хочу и могу, добавил он неуверенно. В конце концов, писатели не принадлежат себе. Они принадлежат всем. «Значит, и мне?» — спросила Мария Трофимовна и улыбнулась. «Отчасти и вам». «А я думаю, наоборот», — ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами. «Я не совсем вас понимаю», — сказал Леонтьев. «Что наоборот?» «Как же не понимаете?» Полголоса почти шепотом ответила Марья Трофимовна, все так же глядя на Леонтьева. «Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей? Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни». Мария Трофимовна ждала ответа, но Леонтьев промолчал. «Конечно, любили», — сказала Мария Трофимовна. «Да и как вас не любить?» — добавила она и покраснела. «За что?» — спросил Леонтьев и тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился. «А ни за что. Просто за то, что вы есть на свете». Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь вдоль берега. Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон. Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел. Ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Марии Трофимовне насовсем. «Вот и все», — сказал про себя Леонтьев. «Эх ты! Чуткий, хороший писатель. Неласковый ты человек. Вот что». Он подошел к столу, где лежала рукопись его нового, неоконченного рассказа. Медленно изорвал ее на клочки и без всякого сожаления выбросил в печку. Ему стало легче на душе, будто наказав самого себя, он снял со своей души великий грех непонимания чужого сердца.